Младшие сестры из монастыря Петье были не только наставницами, они славились замечательным прошлым, медицинской работой в далеких миссионерских поселках. Именно там отец Дакоста и познакомился с сестрой Марией Габриэлой. Было это в 51-м году в Корее. Эта неутомимая маленькая француженка, без сомнения, была самым лучшим, самым милым и добрым существом, которое он встретил в своей жизни. 4 года заключения в концентрационном лагере подорвали ее здоровье, но не повредили ни ее блестящему уму, ни уменьшили ее любовь к жизни и веру в будущее. Несколько монахинь плакали, читая: «Прояви волю свою, Иисус Христос, Царь славный, освободи души верные». Их нежные голоса поднимались к сводам маленькой часовни монастыря, когда отец Дакоста молился об упокоении души сестры Марии Габриэлы, всех душ грешников мира, и о том, чтобы вина их простилась им. Он молился за Анну, за то, чтобы с ней не произошло ничего плохого, за Мартина Феллона, чтобы у него хватило сил выдержать испытание, и за Дэнди Джека Мигана. Но тут произошла странная вещь. Когда он произносил последнее имя, горло его перехватило судорога, и ему показалось, что он задыхается. Когда служба была окончена и последние почести отданы, монашки понесли гроб к маленькому частному кладбищу в уголок между наружной и внутренней стенами монастырской постройки. На краю могилы священник замер, затем брызнул в яму и на гроб святой водой. И после того, как он и монахини прочли последние молитвы, они зажгли свечи. Это было довольно трудным делом из-за дождя, но необходимым, так как символизировало присоединение души сестры Марии Габриэлы к небесным силам. Затем был пропет 23-й псалом, ее любимый. Отец Дакоста вспомнил ее в последние дни жизни, разбитое тело, измученное страданием. «О, Господи!» — подумал он. «Ну почему допускаешь, чтобы все достойные люди так мучились, такие, как сестра Мария Габриэла? Да еще Анна, такая чистая, нежная, и при мысли о том, что произошло накануне, его сердце наполнилось черной яростью. Напрасно он пытался унять ее. Единственная мысль, которая пришла ему в голову, когда он взглянул на дно могилы, была та, что, возможно, гроб для сестры Марии Габриэлы был изготовлен конторой Мигана. Дженни Фокс приняла накануне 2 таблетки снотворного и проснулась очень поздно, в начале 12-го. Она надела халат и спустилась в кухню, где обнаружила Феллона, сидящего у стола. Перед ним стояла бутылка ирландского виски и полупустой стакан. Он разобрал чешку и теперь старательно собирал ее вновь. Глушитель также лежал на столе рядом с бутылкой. «Хорошее занятие для начала дня», — заметила она. «Я уже давно не пил по-настоящему. Теперь я выпил 4 стакана. Мне нужно было подумать». Он допил содержимое стакана, закончил собирать оружие и прикрепил глушитель. «Вы сделали какие-то выводы?» — спросила Дженни опасливо. «Да, думаю, что можно сказать и так». Он налил себе еще виски и выпил. «Я решил провести операцию. Миган должен исчезнуть. Нечто вроде круиза для одного человека, если угодно. Вы совершенно сошли с ума. У вас нет ни малейшего шанса. Днем он меня вызовет, Дженни. Он должен сделать это, так как завтра я уезжаю. И нам надо кое-что уладить». Он мигнул в сторону пистолета, и Дженни прошептала. «Что вы намерены делать?» «Я намерен убить этого негодяя», — сказал он просто. «Знаете, что сказано у Шекспира? Прекрасное дело для гнусного мира». Он был пьян, она понимала это, но даже в этом состоянии он не был похож на других. Она в отчаянии воскликнула. «Не будьте глупцом! Если вы убьете его, то вы никуда не уедете. И что тогда произойдет?» Оплевал я на это. Он вытянул руку и выстрелил. Раздался глухой хлопок, и маленькая фаянсовая фигурка на этажерке разлетелась в дребезги. «Ну, посмотрите-ка, если я могу с такого расстояния подстрелить муху, выпив полбутылки виски, то мне не очень ясно, как я смогу промахнуться в Джека Мигана». Он встал и взял бутылку. «Мартин, послушайте меня, я вас умоляю». Он прошел мимо нее к двери. «Этой ночью я не спал, так что намерен это сделать сейчас. Если позвонит Миган, разбудите меня. И что бы ни было, не давайте мне спать больше 5 часов. Вечером у меня дела». Он вышел. Она слышала его шаги на лестнице. Потом дверь его комнаты открылась и закрылась. И только тогда она упала на колени и стала собирать осколки фаянса.